Глава 24. «Нет! Прошу вас! Я ничего не знаю!» — кричал одноглазый пленник, которого, по моему приказу, Маграк притащил к терему. Черного уже приковали по рукам и ногам распяв, сорвали с него всю одежду, и теперь Энмира с удовольствием дожидалась, пока в небольшой печурке согреется неприятного вида стальной штырь со штопором на конце. «Неправильно говорить, что ты ничего не знаешь», — заметил Хикару. «Ты знаешь очень многое, просто не осознаешь этого или не думаешь, что это важно. Госпожа, позвольте мне вести допрос, иначе вы можете убить его слишком быстро». «О, нет!» — усмехнулась ведьма. «Такого я не допущу. Вначале я вдоволь отпущу душу». С этими словами она вынула из углей раскаленную спираль и воткнула ее и в без того полумертвого от зелья мужчину. Вопли нестерпимой боли заполнили крошечную камеру, и я невольно поморщился, отвернувшись. Одно дело драться в честном, да пусть даже и не очень честном, но открытом бою, рисковать собственной жизнью в обмен на жизнь врага, и совсем другое вот так. «Нет! Пожалуйста, прекратите!» Молил сквозь сопли и слезы пленник. «Хватит! Он и так почти мертв после того, чем его накачал! Эй, как звали вашего предводителя?» «Это правильный вопрос!» Поддержал меня Хикару, отводя руку Энмиры. «Как звали вашего предводителя? Того, который сбежал?» «Наш предводитель — Ригор Рыжий, и он пал во время штурма, а сбежал этот чужак, волхв-оборотень, ни имени, ни вида его настоящего я не знаю!» «Ты мне зубы не заговаривай, а то отдам тебя хозяйке этих земель, вмиг мучения твои продолжит. Что еще за оборотень?» «Не надо! Все скажу, только не мучьте!» Взмолился пленный, дергаясь в путах. «Он в один день старцем был, а на следующий уже дородной бабой, то юнцом совсем, то богатырем!» «Врет, гад! Нет такой магии!» заявила Энмира, доставая из огня накалившийся штопор. «Всеми богами поклянусь, не вру!» заверещал выживший, трижды пожалев о том, что не погиб в бою. «Как он в село наше пришел, народ баламутить начал, против князя да дружины!» «Слово-то какое!» — усмехнулся Хикару. «Значит, вы и тогда поняли, что он замышляет что-то недоброе. И какого черта тогда вы за ним пошли?» «А как не пойти за слугой богов самих? Голод в деревне, а он дичь одним словом пригнал. Здоровенного Борова, что все окрестности тиранил, заставил шею подставить. Неделю ели, потом еще неделю запасы на зиму делали. Если б не он и его провидение, с голоду бы померли. Вот он и пообещал мужикам, что с ним пойдут в поход за богатством и славой». «И вы, конечно, пошли». «Каюсь, глупость сделали, против господ пошли», — заплакал пленник. «Простите меня, горемычного, у меня трое по лавкам, один под лавкой дома, пропадут без меня». «Об этом надо было думать до того, как ты руку посмел на других поднять». Оборвал я его. «Закон строг, но это закон. Покушавшийся на жизнь дворянин Адлани простолюдин должен заплатить 100 золотых или жизнь. С деньгами, как понимаю, у тебя не слишком задалось. Но если мы выясним что-то столь же ценное, я тебя отпущу». «Все расскажу, все как на ладони будет», запричитал униженный вояка. «После как с ним пошли мы, раздобыли оружие да броню. Вещи волхв-то, знал, где ждать, что смотреть. В следующую деревню с нами уже пришел, а беда везде одна, не урожай. Лето холодное было. После, когда нас уже много было, столкнулись мы с разбойниками. Их больше. Оборотился волф одним из лихих людей, точно волком стал». «Врят!» — заметила белая ведьма, шевеля железкой меж красных углей. «Не бывает такого!» «А если не врет? Может, магии как таковой и нет?» Остановил я ее. «Может, от какого-то животного морфизм получил? Или от чудища? А может, вообще не сам он меняется, а на окружающих так влияет? Иллюзия или газ галлюциногенный?» «Это простудой все вместе болеют, а с ума каждый по-своему сходит!» — возразила Энмира. «Если бы на них навели власть приказом или ужасом, неважно, то у каждого из них был бы свой собственный образ. Да и морфизмов я таких не то что не встречала, даже не слышала». «То, что мы чего-то не знаем, не значит, что этого нет», — заметил Хикару. «Животный мир в Алтарсии гораздо разнообразнее, чем можно себе представить. Рассказывай дальше». «Конечно!» — активно закивал головой пленник. «Оборотился волк разбойником и пошел в лагерь к ним. Волк волка не вызнает. Через день уже вся банда под ним была. Погибли все десятники, а вожака он лично один на один прикончил. Тогда мы пару ладей получили и вниз по реке сплавились, а там на древлян напоролись. У них луки тугие, башня высокая, не достать». «Только не говори, что и в эльфа он обратился». «Как есть так», — подтвердил крестьянин. «Часу не прошло, как волф из разбойников того самого обратился и к ним на заставу, значит, ушел. А смотрим, он уже сам с ними возвращается, как друзья-товарищи». «Вот откуда эти послы были», — перебил Хикару. «А совсем не от их князя. Не то чтобы я осуждаю, что вы их живьем закопали». «Они попытались меня убить», — спокойно заявила Энмира. «Такое не прощается. Да и самого факта, что мой муж погиб в тюрьме князя древлян, вполне достаточно для открытой войны». «Но у нас ни людей, ни средств нет. Территория, оставленная вам мужем, хоть и передана графом Уратакоты, но реально длани не подчиняется. Да и сын у вас младенец. Нельзя его бросать на произвол судьбы». «Это мы после обсудим», — поморщившись, сказала белая ведьма. «Говори! Твоя жизнь еще не оплачена!» «Так что говорить, госпожа? Так и шли мы. Волк назначил главных сотников, а сам отлучался временами. Потом мы в городище пришли. Там после пожара все продовольствие сгорело. Совсем туго народу было. И приняли его как спасителя. Да только волк ушел на день с друзьями нашими. И когда вернулся, уже не весел был. И один. Тварь какую-то тащил за собой. А потом вновь оборотился. В него вон». «Как интересно. Значит, он выбирает самого сильного и опасного из противников, которых видит, и, превращаясь в одного из них, устраивает разлад», — в задумчивости проговорил Безгрешный. «А после меняет на следующего. И когда он последний раз облик менял?» «Давно уж, дней 7 назад», — сказал пленник. «Только вначале у него оба глаза желтые были, а теперь один красный. Только не светится, как у этого господина, что меня поймал». «Морфизм», — уверенно сказал Хикару. «Возможно, поверхностный, но главное, позволяющий полностью сменить внешность. Даже сымитировать на достаточно достоверном уровне артефакты. Идеальный шпион и разведчик. Думаю, если бы он знал, что мы не враждуем, попробовал бы прийти в замок сам. Тогда, Майкл, прости уж, но на пыточном столе лежал бы именно ты». «Значит, нужно придумать вещь или знак для различия. Например, ошейник. Во время схватки на нем этой удавки не было». «Да, это аргумент, но лучше все же уникальные вещи», — в задумчивости проговорил Безгрешный. «Например, разбитое сердце Востока. Второго такого в Алтарсии нет». «Боюсь, и первого уже нет», — чуть виновато ответил я. «Прошу прощения за каламбур, но оно разбилось. Сам не ожидал». «Как? Это же артефакт! Ему 1000 лет!» — совершенно ошарашенно спросила Энмира. «Только такая же легендарная или божественная вещь могла его уничтожить! Хотя стоп, не говори! Не хочу знать, в какую очередную задницу ты попал и как оттуда выбрался!» «Так это я знаю!» — радостно вмешался в разговор пленник. «Когда волк в тварь ту притащил, он ее своим специальным зельем опоил, а вы тут как тут. Вот и натравил он чудище это!» «Вот!» — ухватился я за мысль. «Точно! Что за зелье? Вы же знаете, что от него умереть можно!» «Как не знать? Да только один раз попробовав, отказаться уже не можешь! Сила огромная и всемогущая! Как выпьешь из котла ярости, кажется, что можешь деревья голыми руками вырывать, горы двигать, А после боя, когда невмоготу становится, он другой котел варит, мира. Говорит, что две стороны у пламени, согревающая и все сжигающая. Потому и жир с животных мы не ели, а на масла и смеси переваривали, чтобы нести огонь, значит. «Кого-то мне это сильно напоминает», — усмехнулась Энмира. «Может, он и в самом деле твой брат, Майкл? Это ты же у нас страдаешь неминуемой тягой к поджигательству и всему, что горит. И на арене так побеждал, и в подземелье использовать горючие смеси не чурался. Если бы это был я, вы бы уже давно были мертвы». «Вот как? Считаешь, что раз вернул магию крови, то способен противостоять мне?» Вызывающе усмехнулась белая ведьма. «Осторожнее, мальчик! Я все еще в 10 раз старше тебя и во столько же опытнее!» «Как вы верно заметили, соглашение спало, так что единственное, что меня останавливает, — законы Длани». Говоря так, я немного лукавил, ведь если подумать, обвинения могли и не добавиться к списку. А могли и добавиться. Рисковать в таком деле мне не хотелось. «Чего-чего, а взаимной любви у нас точно нет. Да и предложить вам мне нечего». «Так уж и нечего», — усмехнулась Энмира, а потом повернулась к пленнику. «Скажи, как зовут этого волхва, и я освобожу тебя от пут. Хоть раз его называли по имени». «Называли? Как же нет?» Обрадованно произнес обреченный, даже не понимая истинного смысла слов виконтессы. «То Вольхой, то Алешей, то Яр...» Закончить он не успел. Ведьма щелкнула пальцами, и голова пленника разлетелась на куски. Спереди на лбу была аккуратная маленькая дырочка, но череп раскололся, и стену забрызгало его содержимым. И не только ее. Хикару флегматично смахнул с доспеха кусок мозга. «Достаточно!» — улыбнулась Энмира. «Этого нам хватит. Говоришь, мне нечего тебе предложить, щенок? Ты ошибаешься. Я здесь тоже не сидела без дела. Идем!» Спорить с женщиной, убивающей человека щелчком пальцев, мне не хотелось совершенно, как и подчиняться ей. Но сейчас она была в своем праве. Да и выяснить, что же у нее в конце концов есть, было крайне интересно. Вернувшись в главный зал, она рухнула на кресло. Стоящая рядом молодая девушка-кормилица тут же подала младенца. Как быстро растут чужие дети. В прошлый раз его можно было на одну ладонь положить, а второй прихлопнуть. Сейчас же он вполне напоминал человека. Только глаза разные. Один обычный, а второй магический, фиолетовый. «Принеси мне книгу», — приказала белая ведьма, и девушка тут же скрылась в соседней комнате. «Никогда не знаешь, когда могут пригодиться старые записи», — улыбнулась, расслабляясь, Энмира. Она покачивала своего сына и казалась совершенно умиротворенной, хотя несколько минут назад издевалась в пыточной и убила человека. «Я даже не думала, что за моей магией стоит рисунок. Думала, он мне просто подходит, а тут на днях вспомнила. Отдай ему!» Вбежавшая в покой служанка протянула мне фолиант в толстом кожаном переплете. Украшенная тиснениями и красками обложка была туго перетянута ремешком. На всякий случай я рассмотрел со всех сторон, нет ли где ловушки, покрутив книгу в руках, на что Энмира лишь фыркнула. И, наконец, открыл дневник, исписанный ровным, аккуратным женским почерком. «Открой середину», — подсказала белая ведьма. Листы здесь были перемешаны, вначале очень толстые и старые, они постепенно приходили к современному виду. Но почти по центру нашлось то, чего я совсем не ожидал. Одинокая иллюстрация ладони с замысловатым узором. «Узнаешь?»